Тебя-то помадная банка на цыпочках за коим хреном сюда принесло. Ничего, проглотил Еремеев, не подавился. Перешел на другую линию, повольнее. Да вы, Порфирий Игнатыч, за напрасно серчаете. Очень об вас сожалеем. Такого начальника, можно сказать, и днем в погребе не найдешь. В гвардию б вас и то б не осрамили. Лиса, лиса, мало я тебя еще причесывал. Действительно маловато-с. Родную мамашу заменяли. Должен я, следовательно, и вас обдумать. Папашу вот письмо прислал. Старший наш приказчик помер. Угрызение грыжи с им приключилось. Царство небесное. Человек был еж, младшим халуям не потакал, первая рука после родителя. Беспокоится папаша, кем бы заменить? Мого совету спрашивает. Человек вы еще жилистый, с перцем. Куда пойдете? На гарнизонное кладбище бурьян на могилах полоть. Не желаете ли в Болхов на вакансию заступить старшим? Жалование правильное, харч с наваром, власть во какая. Не то что лягушкой. Кузнечком прыгать заставите, не откажутся. Папаша одряхлел. После службы я все дело в свои руки принимаю. Как вы об этом полагаете? Скочил фельдфебель на резвые ноги, сообразил. А купеческий сын сел, аж сундучок под им хряснул. Солнце заходит, месяц всходит. Покорнейше благодарим, господин Еремеев. Я что ж, я послужу. Уж будьте благонадежны-с. На правом плечке мундирчик у вас замарамши. Дозвольте почистить. Еремеев, само собой, дозволяет. Почисть, почисть. Ты, Игнатыч, смотри, дома про меня не ври. Насчет наказаньев, как ты меня под ружье к помойной яме ставил и прочее такое. Невеста там у меня, неудобно. Фельдфебель аж ногами застучал. Да помилуйте, Петр Данилович, отчество даже хлюст вспомнил. Да что вы-с, вы же в команде первейший солдат были, как такого можно наказывать? Да вам, ежели на офицерскую линию уйти, цены бы не было. Только что ж вам при капитале за такими пустяками гоняться? То-то. Встал это Еремеев, полтора пальца фельдфебелю сунул и пошел к своей койке переобуваться. Взамен портянок носки напяливать. Хоть и не видно, а все ж деликатность и внутри оказывает. Кряхтит, ногу как клешню выше головы задрал, сам про свое думает. Правильно, это волшебный старичок насчет письма присоветовал. Ежели этих подчиненных чертей-сволочей на короткой цепочке не держать, голову они тебе отгрызут с косточкой. Доволен папаша будет. Во всем Болхове такого громобоя, как Игнатыч, не сыскать. Подопрет — не свалишься.